Глава 21. Я сижу, уткнувшись взглядом в тарелку, пытаюсь заставить себя положить в рот хотя бы кусочек еды. Желудок урчит, напоминая, что в последний раз получал пищу сутки назад, а то и больше. Но мне не хочется не то что кушать, не хочется даже дышать. Ощущение, будто меня пустили через мясорубку, но я осталась жива. И теперь любое действие и желание приводит к боли, к ужасной боли в теле и в душе. «Тебе необходимо поесть», — слышу голос сестры со стороны. Поднимаю глаза и смотрю на нее. Встречаюсь с ее беспокойным взглядом. Вижу и чувствую каждой клеткой своего тела, как она переживает за меня и как ей больно. «Хотя бы чуть-чуть, Аврора», — поддерживает ее Симон. Тяжело вздохнув, возвращаю взгляд на тарелку. Нанизываю на вилку лист салата и кладу в рот, чтобы не заставлять их лишний раз беспокоиться обо мне. Слышу, что Симон что-то еще говорит мне, но сквозь затуманенные мысли не могу распознать слов. Если у меня спросят про лучший день в моей жизни, я без раздумий расскажу о любом дне, проведенном с Симоном на острове. Если же спросят про худший, я вспомню вчерашний, морально невыносимый и выворачивающий душу наизнанку. Этот день казался мне бесконечным. И только благодаря сестре, Симону и Бруно я пережила его и сегодня нашла в себе силы открыть глаза. В прошлую ночь Симон уложил меня спать и уехал только тогда, когда Сара сообщила ему, что они едут домой. На удивление, я спала самым крепким сном. Но наутро проснулась с адской болью в голове и в теле. Лежала, уткнувшись взглядом в потолок, и думала о том, как заставить себя делать вид, будто все хорошо. Симон сказал мне, чтобы я ничего не рассказывала родителям, пока он не решит проблему с Филиппом. Обещал сделать все в этот же день, но ближе к вечеру. Поэтому я встала с кровати и прошла к зеркалу. Сняла с себя ночное платье, чтобы рассмотреть со всех сторон. И с досадой вздохнула. Выглядела я, мягко говоря, ужасно. Тело уже покрылось синяками, а лицо отекло из-за моих рыданий. Смотрела на себя и не могла понять, как убедить всю семью, что со мной все хорошо, и вчера не случилось ничего ужасного. Я подошла к шкафу, чтобы найти брюки и майку с длинным рукавом. В этот момент в дверь постучали и тихонько ее приоткрыли. Я тут же попыталась схватить хоть что-нибудь из шкафа и надеть на себя, чтобы спрятать синяки. Но мама успела заметить неладное. По словам Сары, она все поняла еще в ресторане. Сказала сестре, что в последнее время чувствует, что между мной и Филиппом не все так гладко, как я хочу показать. И, видимо, поэтому зашла ко мне с утра, чтобы поговорить об этом. И все пошло не по плану. Она без спроса вошла в комнату, хотя обычно никогда так не делала, и подошла ко мне. В это время я уже натягивала на себя футболку и надеялась, что она ничего не увидела. Но, увы, мама все увидела. Разглядывала мое лицо несколько секунд молча, а потом без спроса подошла еще ближе и подняла футболку вверх. А я стояла, приросшая к одному месту, и не могла ни пошевелиться, ни что-либо сказать. В голове лишь отбивала мысль, что Симона еще ничего не успела решить с Филиппом. А это значило, что если родители сейчас начнут разбираться во всем, то им покажут видео. «Что это такое, доченька?» Она с ужасом разглядывала меня. «Это Филипп сделал?» Казалось, она даже не верила, что спрашивает такое. «Нет, я упала вчера в обморок и сильно ударилась», сказала первое, что пришло мне в голову. В эту чушь она, естественно, не поверила. «Какой обморок, Аврора? Какой упала?» Она схватилась за голову и продолжала меня рассматривать. «Как он посмел тебя тронуть? Почему?» Она усыпала меня вопросами, на которые я не хотела давать ответы. Меня словно парализовало, и я лишилась голоса. Молча смотрела на нее и не шевелилась. На ее громкие возгласы в комнату вошел папа, следом за ним Сара. Я тут же поспешила надеть брюки, сгорая со стыда перед отцом. Но мама не позволила мне этого сделать. «Симон, посмотри!» Она обнажила ему мою спину с синяками. «Посмотри, что он сделал с нашей дочерью!» Ее голос дрожал, а с глаз текли слезы. «Дочь, Папа в недоумении подошел ко мне, даже не обращая внимания на мои голые ноги. Родителей вообще не волновал мой внешний вид в тот момент. Единственное, что вызывало в них бурю эмоций, — следы от ударов Филиппа. «Кто это сделал?» — спросил он, не веря своим глазам. «Кто посмел тронуть моего ребенка?» Он смотрел на меня, искренне не понимая, что произошло. Я пыталась издать хотя бы звук, но не могла. Мой язык прирос к небу, мной овладел дикий страх. После подаренной Симоном надежды, что все может решиться более мирным для меня путем, я больше не хотела масштабных скандалов. Но теперь их было не избежать. До этого дня я не говорила Саре, что Филипп меня избивал. Сказала лишь, что порой мог слегка ударить. Но, увидев состояние моего тела, терпению сестры пришел конец. «Хватит молчать! Расскажи все, или это сделаю я!» — взорвалась она. Я посмотрела на нее и взглядом просила молчать. Мне наивно казалось, что я смогу своим молчанием и игнорированием всех вопросов растянуть время до вечера. Сара же не разделяла моих стремлений. «Это сделал Филипп!» Не дождавшись от меня объяснений, она начала говорить. «И это уже не первый случай, не так ли?» Зло посмотрела на меня. «Филипп?» У папы округлились глаза. «Наш Филипп!» «Я ведь говорила тебе, Симон, что что-то не так. Говорила!» Негодовала мама. Я посмотрела на нее, и единственная мысль, которая возникла в ту секунду, почему тогда ничего не спрашивала раньше? Почему оставила одну с ним? Но вслух я не произнесла ни звука. «И это не все», — вдруг снова завелась сестра. «У него есть замужняя любовница уже на протяжении долгого времени». «Сара, хватит», — еле слышно произнесла я, посмотрев на нее. «И так достаточно». «Достаточно?» — вконец взорвалась она. «Посмотри, во что он тебя превратил, и ты будешь говорить мне «достаточно»? Он настоящий мерзавец!» «Он ведь так тебя любил, на руках носил. Когда он...» Мама запнулась и не смогла продолжить, вновь расплакавшись. «Никогда он ее не любил. И я 100 000 раз говорила вам всем об этом. Подсунули ему удобную девчонку, которая любит его, вот и все!» Слова сестры больно ранили. Я понимала, что она права, но мне легче было греть себя мыслью, что когда-то, хотя бы на какой-то миг, Филипп любил меня. «Если Руслан с Мариной узнают о выходках их сына...» «А они знают», — тихо прошептала я. «Меньше всего хотела говорить именно об этом. Наши родители дружат так много лет, и мне больно разбивать им сердце». «Знают?» — переспросила мама. «По крайней мере, знают про то, что он любит другую. Про то, что он поднимал руку, надеюсь, что нет». Папа отшатнулся назад и сел на кровать. По его виду было ясно, что он находится в состоянии настоящего шока. Но Сара даже не думала щадить их. Она была зла на них, что были слепы все эти годы, и на меня, что позволяла к себе такое отношение. Поэтому, не жалея ничьих чувств, она рассказала родителям все, что знала. И я была безгранично счастлива, что она не в курсе про изнасилование, иначе довела бы родителей до инфаркта. Единственное, что Сара скрыла, так это то, что мы с ним спали. Видимо, решила, что это должна рассказать им я. И если сначала я злилась на нее и даже возненавидела на долю секунд, то вскоре почувствовала гигантское облегчение. Мне будто стало легче дышать, когда она все рассказала, потому что я поняла. Теперь я точно освободилась от связи с Филиппом. И уже не важно, какой ценой. Важно лишь, что этот человек навсегда исчезнет из моей жизни. Когда Сара закончила свой рассказ, папе стало плохо. Он молча вышел из комнаты, а мама ушла вслед за ним. «Ты безжалостна, Сара», — выцедила я, натягивая на себя лосины. «К тебе тоже были безжалостны все эти годы». «Но не родители ведь». «Они смотрели на Филиппа сквозь пальцы. И виноваты не меньше твоего, что он до сих пор находился в твоей жизни». Она не дала мне ничего ответить, развернулась и вышла из комнаты. И я последовала за ней. Родители сидели на кухне за столом. Папа пил холодную воду, стараясь успокоиться. А когда увидел меня, задал логичный и более чем ожидаемый вопрос. «Почему ты терпела все это? Почему не пришла и не рассказала нам все с самого начала?» И это было сродни тому, как стоять на краю у пропасти, где не видно дна, и готовиться к прыжку. Я села напротив них, сотрясаясь от волнения и страха. Я не знала, какой реакции от них ждать. Боялась, что папа может ударить, хотя никогда раньше даже пальцем нас не касался. Боялась услышать в свой адрес слова разочарования. Или, чего хуже, желание не иметь такую позорную дочь, как я. Но я прыгнула в эту пропасть и рассказала им причину своего молчания. Призналась, что спала с Филиппом, и этим он меня шантажировал. По мнению нашего старшего поколения, честь девушки должна храниться до свадьбы. И когда она лишается ее до брака, позор падает на голову всего семейства. А девушка подвергается травле со стороны самых близких людей. У нас есть дальняя родственница, которую после такого случая выдали замуж за взрослого мужчину, лишь бы как можно скорее отмыться от позора. Почему-то это первое, что я вспомнила после рассказа и сильно испугалась подобной участи. Мама плакала, сетуя на то, что они с папой не доглядели за мной и не воспитали должным образом. Находилась сначала в состоянии отрицания, потом принятия шока и боли. Что-то говорила, ругаясь на меня, начиная с того, что как я посмела переспать до свадьбы, и заканчивая тем, что почему я молчала все это время, пока меня избивали и изменяли мне. Папа же молчал, не проронил ни слова. Потом молча встал и начал собираться. «Ты куда, Симон?» «Пойду убью этого гаденыша», — произнес он с таким ледяным хладнокровием, что сначала до меня не дошло, о чем он говорит. Я его считал за родного сына, а он посмел за моей спиной убежать мою дочь. Это он уже говорил сквозь зубы. Мама с Сарой начали его успокаивать, а я не решалась не то что заговорить с ним, а даже посмотреть в его сторону. Как только папа уехал, сестра позвонила и разбудила Бруно. Рассказала ему о сложившейся ситуации, и он без раздумий вскочил с места, собрался и поехал к отцу. Мама тут же позвонила матери Филиппа, и начался настоящий скандал. Я сидела, слушала, как кричит мама на подругу, и понимала, что из-за моей глупости рушится все вокруг. Не только моя жизнь, но и жизнь моих родителей. Весь день, пока не было папы, и мы сидели в неизвестности, мама читала мне нотации обо всем. Напоминала мне, как важно для девушки быть чистой до свадьбы, что если бы я не спала с Филиппом, то не было бы никаких проблем. Потом ругала, что я терпела побои от него. Ее возмущало, что ни она, ни папа никогда не поднимали на нас руку, но при этом я позволила сделать это какому-то засранцу. Но больше всего она злилась от того, что я думала, будто они от меня отвернутся. «Как мы можем отказаться от собственного ребенка? Неужели мы когда-нибудь давали тебе усомниться в нашей любви?» Она смотрела на меня разбитыми глазами и горько плакала, не понимая, как я могла даже подумать об этом. И вот вроде она ругала, отчитывала, кричала, но мне не было страшно, потому что сквозь все это я слышала только одно. Они меня любят и не откажутся от меня. Вечером папа вернулся полностью разбитым и опустошенным. Даже не посмотрел в нашу сторону и ушел в свою комнату. Мама последовала за ним. И мы с Сарой хотели подслушать их разговор, но услышали, как папа начал все крушить там, а после расплакался. Эти звуки окончательно добили меня. Я не готова была слышать, какую боль причинила любимому человеку, поэтому тут же скрылась в своей комнате. Сара присоединилась ко мне, села рядом на постели и позволила положить голову ей на колени. Поглаживая одной рукой мои волосы, второй она достала телефон и начала звонить кому-то, включив громкую связь. «Бруно, расскажи, что произошло?» — нетерпеливо спросила она, когда тот принял звонок. «Давай лучше поговорим потом, ладно?» По его голосу было понятно, что он тоже находится в состоянии шока. «Нет, папа в ярости. Нам надо понимать, что произошло. Почему вас не было так долго?» Он молчал какое-то время, повышая градус напряжения в нашей комнате. «Бруно, пожалуйста!» «Я перехватил твоего отца у их дома. Мы поднялись туда вместе, но этого отморозка не было там. Дядя Симон жестко дал понять его родителям, что с сегодняшнего дня они должны забыть о существовании Авроры и что их сыну просто так не сойдет с рук все то, что он сделал. Потом к нам присоединился Симон, и мы еще пару часов искали этого идиота. Нашли обдолбанным в его квартире, просто в хлам обдолбанным», — с возмущением повторил он. Ты была в курсе, что он употребляет?» Мы с Сарой переглянулись. Ни я, ни она ничего об этом не слышали и не знали. Но я вдруг вспомнила его глаза во время изнасилования. Они ведь мне показались неживыми, не такими, как обычно. Что, если он был под наркотой в тот момент? От этой мысли становилось только хуже. «Нет, впервые слышу об этом. Ну, в общем, твой отец тут же набросился на него, раскрасил морду. Опущу некоторые моменты, но...» «Нет, Бруно, ничего не нужно опускать. Не маленькая!» — нервно бросила Сара. «Не говори только Авроре», — произнес он тише, но я жестом запретила сестре отключать громкую связь. Филипп начал оскорблять Аврору. Издевался и рассказывал вашему отцу, какая она легкомысленная и как он переспал с ней. Нам пришлось просто отрывать дядю от него, чтобы он его не убил. Потом Симон затолкал этого придурка под холодный душ. И пока тот приходил в себя, мы нашли в квартире дофига травки, презервативов, фотографии этой девки во всех ракурсах и видах. Он рассказывал все с таким омерзением, что казалось, будто я сама присутствовала при всем этом. Как только у Филиппа язык повернулся говорить моему отцу всю эту грязь, как ему хватило низости и наглости на это. Бог с ним, со мной. Но неужели связь с этой девушкой напрочь отбила у него чувство уважения к тому, кто любил его как родного? Фу, Бруно, мне искренне жаль твою сестру, что она связалась с таким ничтожеством. А что в итоге? В итоге, когда Филипп понял, что перед ним находится Симон, ему окончательно снесло крышу. Он начал говорить вашему отцу, что Аврора спит не только с ним, но и с Симоном. Назвал ее блядью и включил нам их хом-видео, называя ее самыми последними словами. После этого твоему отцу стало совсем плохо. Я не знаю, как не умерла в ту секунду. Но на миг мне показалось, что-то услышанного мое сердце прекратило биться. Бруно, он реально показал вам всем видео? Саре стало так же плохо, как и мне. Только фрагмент. Симон тут же к херам разбил его телефон, и между ними завязалась драка. Я уткнулась лицом в ноги сестры и пыталась сдержать истерику. Меня разрывало на части от боли и унижения. Филипп и в самом деле безжалостное чудовище. И он не блефовал, шантажируя и пугая меня. «Все в порядке, Сар!» — вдруг раздался голос Симона на том конце провода. «Я бы не сказала, если честно», — с трудом произнесла она, шокированная всем услышанным. «Не говори ничего сестре», — строго произнес Семен. «Я и так сейчас плохо». И от его слов мне стало еще хуже. Как он может вообще думать обо мне после того, как увидел видео? Даже если его фрагмент. Я уверена. Филипп выбрал для показа самый мерзкий из всех. «И что теперь, Симон?» — обеспокоенно продолжила Сара. «Он распространит его? Покажет всем?» «Нет, это трусливое животное не посмеет. У меня есть фото и видео, где они с этой проблюдью вместе. Ему ясно дали понять. Одно неверное движение в сторону Авроры и видео, которое у нас есть, получит ее муж». «Это баба отчаянная», — усмехнулся Бруно. «Мы пробили и узнали, что у нее муж — важная шишка в органах. Боюсь представить, что будет с ней и ее любовничком, если он узнает правду». «Плевать мне на этих двоих, пусть их хоть заживо закопают. Мне важно, чтобы он отстал от сестры и видео не попало в сеть». «Филипп, может, и мудак, но не умственно отсталый. Мы все решили, родная. Он больше не побеспокоит вашу семью», — успокоил Бруно. «Но быть честной, после всего услышанного, это не принесло мне никакого облегчения. Страх перед Филиппом не покидал меня. Я не знала, на что еще способно это существо. Человеком его назвать язык теперь не поворачивается. Вибрация на телефоне Симона вырывает меня из воспоминаний. Я перевожу взгляд на экран и вижу знакомое имя — Даяна. Внутри все натягивается в тугую струну. Они общаются». Отбивает гонгом в моей голове. Я поднимаю взгляд на него, разглядывая его лицо в ссадинах. С ними он выглядит как-то по-особенному мужественно и воинственно. Это пробуждает во мне странные и непонятные чувства, напоминая, что он защищал меня вместе с отцом и Бруно. Защищал. Несмотря на то, что, по сути, Филипп был прав, я легкодоступная и изменяла ему с ним. Симон сбрасывает вызов и продолжает разговор с Бруно и Сарой. Сегодня родители уехали на дежурство, и с их разрешения парни приехали к нам в гости с ужином, чтобы поддержать. Они с трудом заставили меня вылезти из комнаты и с таким же трудом заставили кушать. Но после звонка Даяны аппетит окончательно пропадает. Когда она звонит в третий раз, Бруно психует. «Ответь уже ей, не отстанет ведь», — говорит он. И Симон, очевидно, соглашается с ним, потому что просит у нас прощения, берет телефон и выходит из гостиной в подъезд. Видимо, не хочет, чтобы мы слышали их разговор. «Они вновь общаются?» Впервые за этот вечер прорезается мой голос, что удивляет Сару и Бруно. «Наверное, лучше об этом спросить Симона», — уклончиво отвечает мне парень. «Я не хочу с ним говорить об этом. Вы теперь знаете обо мне все?» Горько усмехаюсь. «Мне кажется, я заслуживаю знать что-то. И о вас. Мои слова достигают цели. Да, в последнее время я часто замечаю, что она звонит ему», — отвечает Бруно, видимо, пожалев меня. В горле образуется ком. «Он ее любит?» — зачем-то спрашиваю я. Словно пытаюсь от одной боли переключиться на другую. Как будто это поможет. Или же хочу окончательно себя добить. Уже не понимаю. Мы с ним никогда не обсуждали это. Но они долго были вместе. И он тяжело перенес их расставание. Он смотрит на меня и вдруг прозревает от неожиданного осознания. «Я знаю, что мы похожи», — произношу я, уловив его мысли. «Видела ее однажды». «И речь даже не о внешности, а о вашей с ней судьбе», — говорит он, опешив. Его слова вызывают во мне море вопросов, но я не успеваю их задать. Симон возвращается к нам, садится напротив за стол и отбрасывает телефон на стоящий неподалеку диван. Я вглядываюсь в черты его лица и хочу понять, что он чувствует после разговора с ней. Но единственное, что понимаю, какой бы мужчина мне не понравился, в его сердце всегда будет другая. И для меня там места не найдется.